Глава 7. Через 15 минут моему клиенту предстояло в первый раз попасть в зал суда. Он был в переполненной камере, и мне пришлось очень близко прильнуть к решетке и шептать, чтобы другие заключенные нас не расслышали. «Андре, времени в обрез. Через несколько минут вы предстанете перед судьей. Все пройдет быстро и просто. Вам зачитают обвинения и назначат дату, когда официально их предъявят. А я разве не должен сказать, что не признаю себя виновным? Не сейчас. Сегодняшняя процедура — лишь формальность. После того, как производят арест, есть только 48 часов, чтобы предъявить обвинение и дать делу ход. А как же освобождение под залог? Вы залог не потянете. Если только у вас дома не лежит гора таких же слитков, как вы прислали нам. Напоминаю, вас обвиняют в убийстве. Размер поручительства, конечно, озвучат, но по самым скромным подсчетам он составит 2 миллиона, может, 2,5. У вас хватит золота? Он сник и вжался лбом в разделяющую нас решетку. Я здесь не выдержу. Понимаю, но сейчас выбора нет. Вы говорили, что можете перевести меня в другой блок. Конечно, только скажите, и я выбью для вас спецстатус. Давайте, не хочу туда возвращаться. Я наклонился к нему еще ближе и прошептал: «Прошлой ночью с вами что-то произошло?» «Нет, но вокруг одни звери. Не хочу здесь находиться». Я не стал сообщать, что неважно, в какой блок тюремного комплекса его поместят, ему все равно не понравится, там везде звери. Я подниму этот вопрос в разговоре с судьей. А сейчас хотел уточнить пару моментов перед тем, как мы войдем внутрь. Не против? «Давайте. Золото получили?» «Да, получили. Больше, чем мы просили, но оно все пойдет на оплату вашей защиты, а если не понадобится, то оставшееся мы вам вернем. Квитанцию я принес, хотя вряд ли вы захотите в тюрьме таскать с собой бумажку, свидетельствующую, что у вас куча денег». «Вы правы, придержите пока у себя». «Хорошо, а теперь к вопросам. У Жизель была охрана?» Андре потряс головой, словно был не уверен. «У нее стояла какая-то сигнализация, но не знаю, пользовалась она ею или нет, и я...» «Нет, меня интересуют люди. Может, у нее был какой-то телохранитель, который обеспечивал ее безопасность, когда она находилась на вызове или на работе, как там вы говорите?» «Нет, во всяком случае, я не в курсе. У нее был водитель. Она ему звонила, если возникали проблемы, но обычно он оставался в машине». «Следующий вопрос как раз про водителя. Кто он? И как можно с ним связаться?» «Ее друг, зовут Макс. Днем у него другая работа, а по ночам он возил Жизель. Она в основном по ночам-то и работала». «Просто Макс? Фамилии я не знаю. Я даже никогда его не видел. Просто она иногда про него упоминала, говорила, что он ее боец. К клиентам он с ней вместе не заходил? Насколько мне известно, нет». Я заметил, что над левым плечом моего клиента завис какой-то заключенный, пытаясь послушать наш разговор. «Давайте переместимся», — предложил я, — и мы переместились к решетке по другую сторону камеры, оставив позади себя любопытные уши. «Итак», — продолжил я, — «расскажите про телефонный звонок в отель, которым вы хотели проверить клиента новоиспеченной Джули Робертс. Как все так вышло?» И, бросив взгляд на часы, добавил: «Только побыстрее». «Ну, мы связались через сайт. Обговорили цены по электронной почте?» «Нет, он позвонил. Из отеля номер высветился на определителе». «Понятно, дальше. Он позвонил из отеля. Что потом?» «Я назвал цену, он согласился, и мы договорились на 9:30 в тот же вечер. Он сообщил номер комнаты, а я сказал, что сейчас ему перезвоню для подтверждения. Он был не против, и я перезвонил». «То есть вы позвонили в отель и попросили соединить с номером 837? «Вот именно, и меня соединили. Трубку поднял тот же парень, и я сказал ему, что Жизель придет в 9:30. «Понятно. А вы раньше не имели дела с этим парнем?» «Никогда». «Как он заплатил?» «Так он и не заплатил. Поэтому я с Жизель сцепился. Она сказала, что в номере никого не оказалось, а на стойке регистрации сообщили, что парень выехал еще днем. Но я-то знал, что это все брехня, потому что говорил с ним, и он был в номере». «Ясно. С ним вы обсуждали способ оплаты? Ну, знаете, наличка или карта?» «Конечно, он обещал заплатить налом. Поэтому я и поехал к Жизель, хотел получить свою долю. Если бы парень расплатился кредиткой, я бы осуществил перевод и сразу снял свою долю. но он хотел расплатиться живыми деньгами, и я решил забрать их до того, как Жизель все потратит. Я потихоньку стал разбираться, чем конкретно занимался Лакос. Это было для вас обычной практикой? Да. Стандартный порядок. Да все как обычно. А вы не узнали голос этого парня? Может, он был вашим клиентом раньше? И голос был незнаком. И сам он сказал, что звонит впервые. А к чему эти вопросы? Может, и ни к чему, а может, куда и приведут. Как часто вы связывались с Жизель? Лакос пожал плечами, каждый день переписывались. Когда требовалось срочно получить ответ, я звонил ей на мобильник. Ну, в неделю пару раз, наверное, созванивались. А как часто виделись? Один или два раза в неделю, когда клиент платил налом. Встречались за кофе или за завтраком, и я забирал свою долю. Она вас никогда не обманывала? Прецеденты бывали. В смысле? Ну, чем дольше у нее оставалась моя доля, тем выше была вероятность, что она ее потратит. Арестованных, у которых только что была первая явка в суд, вывели из зала и поместили в другую камеру. Скоро должна была настать очередь Лакоса. Понятно, так, минуточку. Я наклонился и открыл на кафельном полу свой портфель, вытащил ручку и документ, который необходимо было подписать, и снова поднялся. Андре, это отказ от личного интереса, порождающего конфликт интересов. Если хотите, чтобы я представлял вас в суде, его нужно подписать. Этим документом вы признаете, что понимаете, жертва в убийстве, которой вас обвиняют, была моей бывшей клиенткой. И в дальнейшем вы не станете предъявлять претензии относительно того, что, представляя вас, я злоупотреблял своим служебным положением. Быстрее подписывайте, пока не заметили у вас в руках ручку. Я просунул документ и ручку сквозь прутья решетки, и он все подписал. «А кто такая эта Глория Дейтон?» «Настоящее имя Жизель». Я нагнулся, чтобы положить документ обратно в портфель. «Еще кое-что», — сказал я, разгибаясь. «Вчера вы мне сказали, что свяжетесь с клиенткой, которая поручилась за Жизель, когда та обратилась к вам. Вам это удалось? Мне нужно с ней поговорить». «Да, и она согласилась. Можете ей позвонить. Ее зовут Стейси Кэмпбелл». «Как компания, производящая суп». Он продиктовал номер, и я записал его на ладони. «Вы помните ее номер наизусть? Люди в наши дни обычно не держат номера в голове, ведь они есть в записной книжке мобильника. Если бы я хранил номера телефонов в своем мобильном, они уже все были бы в распоряжении полиции. Мы часто меняем и телефоны, и номера, и я полагаюсь только на свою память. Единственное безопасное место». Я кивнул. «Ладно, все обсудили. Теперь пойдем и побеседуем с судьей». Я полез в карман пальто, вытащил небольшую стопку визиток и просунул ему через решетку. «Положите их там на скамейку». «Вы издеваетесь?» — недоуменно спросил Лакос. «Нисколько. Люди всегда хотят, чтобы их интересы представляли на хорошем уровне. А сейчас они выйдут и встретят заместителя государственного защитника, который ведет их дело наравне с еще примерно 300 других». «Хорошо. И помните, там, внутри, своего адвоката можете обсуждать с кем угодно, но о деле никому ни слова, ни единой душе, иначе вам еще аукнется, уж поверьте». «Понятно. Ну и отлично. Суд — это место, где рыбу, пойманную в сети, поставляют на рынок. Я вышел из комнаты, где располагалась камера, и попал прямо в трясину, кишащую адвокатами, прокурорами, следователями и кучей рядовых сотрудников. Все двигались в неотрепетированном танце под председательством судьи Мэри Элизабет Мерсер. Она должна была соблюсти конституционную гарантию без промедлений доставить обвиняемых в суд, проинформировать, что именно им вменяется, и назначить адвоката, если они не заключили такового соглашения самостоятельно. На деле выходило, что перед началом длинного и обычно мучительного путешествия по системе люди лишь на несколько минут представали перед судьей. Огромные столы адвокатов в суде первой явки напоминали столы для совета директоров. За ними одновременно могли уместиться сразу несколько защитников, которые готовились к делу и ждали, пока вызовут их клиентов, но еще больше адвокатов топтались рядом с ограждением слева от судьи, куда из конвойного помещения приводили подсудимых в группах по 6 человек. Эти адвокаты будут стоять рядом с клиентами, когда тем зачитают обвинение и когда будут назначать график слушаний, на которых обвиняемые официально смогут заявить о своей невиновности. Для человека несведущего, а в их число входили и обвиняемые, и их семьи, заполнившие деревянные скамейки зала суда, сложно было следить за ходом процесса, сложно понимать, что происходит. Они знали лишь одно — так работает судебная система, и сейчас она берет их жизнь в свои руки. Я подошел к столу судебного пристава, где в папке лежал список арестованных, согласно которому шла очередность вызовов. Судебный пристав уже вычеркнул первые 30 имен. Судья Мерсер ударно отрабатывала утреннюю смену. Фамилия Лакос стояла под номером 38. Это давало мне время, чтобы найти местечко, сесть и немного подумать. Все 9 мест за адвокатским столом оказались заняты. Я пробежал глазами ряд стульев вдоль перил, отделяющих скамейки от рабочей зоны суда, и заметил один свободный. По дороге я узнал человека, рядом с которым и оказалось то свободное место, но это был не адвокат, это был полицейский. Предыстория моих отношений с ним случайно всплыла на нашем утреннем совещании. Он тоже меня узнал и скривился, когда я сел рядом. Чтобы не привлекать внимание судьи, мы заговорили шепотом. Так-так-так, уж не Микки это Маус собственной персоной? Великий судебный оратор и защитник гадов. Я сделал вид, что не заметил этих полицейских приколов. Привык. Детектив Лэнгфорд. Давно не виделись. Ли Лэнгфорд служил в убойном отделе полиции Глендейла и расследовал убийство моего бывшего сыщика Рауля Левина. Причин для его гримас, оскорблений и разногласий, которые еще, видимо, существовали между нами, было множество. Лэнгфорд, похоже, по природе ненавидел всех адвокатов. Потом возник небольшой камень преткновения, когда он по ошибке обвинил меня в убийстве Левина. А то, что я в итоге доказал его неправоту, распутав дело, тоже не улучшило наших взаимоотношений. «Далековато ты забрался», — заметил я. «Разве вы, парни, не должны предъявлять обвинения в суде Глендейла?» «А ты, как всегда, Холлер, отстаешь от жизни. Я там больше не работаю, ушел в отставку». Я кивнул, словно считал это хорошей новостью, потом улыбнулся. «Только не говори, что примкнул к противнику». «Ты что, работаешь на кого-то из защиты?» Лэнгфорд всем своим видом продемонстрировал отвращение. «Да ни за какие ковришки я не стану пахать на таких лицемеров, как вы. Я работаю на окружного прокурора. Кстати, за большим столом только что освободилось местечко. Почему бы тебе не присоединиться к себе подобным?» Лэнгфорд не изменился за те 7 лет, что мы не виделись. Мне даже понравилось над ним потронивать. «Спасибо, мне здесь неплохо». «Отлично. А как детектив Собел? Он еще работает?» «В те времена я общался именно с напарницей Лэнгфорда. Еще в строю и неплохо справляется. Ну-ка скажи, который из этих милых и честных граждан, которых притащили в наручниках, сегодня твой клиент?» «Мой в следующей партии. И, кстати, его точно оправдают. Сутенер, которого обвиняют в убийстве одной из девочек. Очень трогательная история». Лэнгфорд слегка откинулся в кресле, и я понял, что он удивлен. «Неужели Лакос?» «Именно», — кивнул я, — «твое дело». На его лице появилась презрительная усмешка. «Так точно! Какое удовольствие!» Следователи окружного прокурора выполняли вспомогательные функции. Основными действующими лицами оставались детективы полиции, которые вели дело с момента совершения преступления. Но когда дело превращалось в папку с документами и передавалось из полиции в прокуратуру, вступали следователи окружного прокурора и помогали подготовиться непосредственно к процессу. В их обязанности входило разместить свидетелей, доставить их в зал суда, реагировать на интриги стороны защиты и свидетелей и тому подобная чепуха. Полный ассортимент второстепенных обязанностей. То есть их работа — быть готовыми делать то, что нужно, делать в преддверии судебного разбирательства. Как правило, в следователи окружного прокурора шли вышедшие в отставку копы. По сути, они получали двойной доход из казны, пенсию от управления и зарплату от окружного прокурора. Отличная работенка, если суметь ее получить. Но меня поразило то, что обвиняемый еще даже не предстал перед судьей, а Лэнгфорд уже был в деле и присутствовал в зале суда. «Что-то не пойму», — начал я. Его только вчера зарегистрировали, а тебя уже назначили на дело. Я работаю в отделе убийств, у нас очередность. Это дело мое, и я просто хотел взглянуть на парня. Теперь, узнав, кто его защищает, я все понял. Лэнгфорд встал и посмотрел на меня сверху вниз. Выглядел он не очень, но, вероятно, никто ему об этом не говорил, в страхе навлечь на себя его гнев. «Будет весело», — сказал он и повернулся. «Ты не собираешься дождаться его очереди?» Лэнгфорд молча прошел через ворота и направился по центральному проходу к задней двери. Я смотрел ему вслед, затем какое-то время сидел неподвижно, размышляя о лишнем осложнении. Теперь нужно учитывать, что работающий на прокурора следователь спит и видит, как бы надрать мне зад. Такое начало хорошим не назовешь. В руке завибрировал телефон. Я прочитал сообщение. Писала Лорна, и, видимо, для компенсации эпизода с Лэнгфордом новость оказалась приятной. Золото настоящее. Больше 52 кусков положили на счет в банке. Мы были в деле. По крайней мере, мне точно заплатят. Вдруг передо мной возникла чья-то тень, и, подняв голову, я увидел одного из охранников. «Это вы, Холлер?» «Да, я. А что, собственно...» «Он высыпал на меня пачку визиток, моих собственных, тех, что я отдал Лакосу. Еще раз отколешь такой номер, и можешь забыть о встречах со своими клиентами-подонками, по крайней мере, в мою смену». Я почувствовал, как лицо заливает краска. За нами наблюдали несколько адвокатов. «Хорошо, хоть Лэнгфорд пропустил такое шоу. Все ясно?» — спросил охранник. «Яснее не бывает». «Отлично». Он отошел в сторону, а я стал подбирать визитки. Шоу закончилось, адвокаты вернулись к своим делам.